Русский Кёнигсберг. Продвижение русской армии во время Семилетней войны со стороны Риги на запад привело к захвату осенью 1757 года столицы земли Восточной Пруссии Кёнигсберга. Недолгая осада, обстрел пушками, и после штурма крепость пала. Русские войска вошли в город. Сообщение об этом вызвало у императрицы Елизаветы огромный восторг. Она приказала наградить отличившихся офицеров и воинов. А 31 декабря 1757 года, в самый канун нового 1758 года, выпустила указ о присоединении Кёнигсберга, как и всей Восточной Пруссии, к России. Тогда же она назначила первым генерал-губернатором Кёнигсберга генерал-поручика Николая Андреевича Корфа. Дочь Петра I, императрица Елизавета, энергичная, русская по характеру и привычкам, ненавидела прусского короля Фридриха II. Она считала его безбожником, который не ходит в церковь, с женой не живет, а только воюет в Европе. Фридрих не оставался безучастным к нелицеприятным высказываниям русской правительницы. Русские гренадеры, служившие в Пруссии, при возвращении в Санкт-Петербург рассказывали, что прусский король считал Елизавету легкомысленной особой, унаследовавшей корону, которой она не была достойна. Возмущенная такой оценкой, Елизавета в конфликте Пруссии с Австрией приняла сторону последней, предпочла союз с Марией Терезией, эрцгерцогиней Австрии, королевой Венгрии, Богемии, Хорватии и Словении, и всячески помогала Австрии войсками. Фридрих стал врагом России во всех отношениях. В начале 1758 года Елизавета срочно отправила в Восточную Пруссию барона Корфа, который вел свою генеалогию еще от немецких рыцарей-крестоносцев, хорошо знал немецкий язык. Императрица просила его осмотреть новые русские владения, сделать перепись наиболее важных объектов, соблюдать все полагавшиеся обязанности губернатора, но быть с гражданами милостивым и готовить их всех принять присягу на верность русской императрице. Обещала при возможности самой приехать и посмотреть знаменитую столицу Кёнигсберг. 24 января 1758 года жители Кёнигсберга, среди них самый знаменитый Иммануил Кант, присягнули на верность русской императрице. В лютеранских церквях служили молебны «Во здравие». Жители с интересом смотрели на маршировавших по улицам русских офицеров и солдат. Жизнь входила в мирную колею. Никто не высказывал возмущения, все немцы-прусаки согласились со своей участью быть подданными Российской империи. Через 2 года Корфа, жившего в королевском дворце на широкую ногу, часто дававшего балы, не стеснявшегося принимать дорогие подарки от льстивых бюргеров, сменил генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, знавший несколько иностранных языков, в том числе немецкий. Это был отец будущего генералиссимуса, а тогда подполковника Александра Суворова, который уже зимой 1760 года прибыл в гости к отцу. В отличие от Корфа, Василий Суворов заботился о доходах вверенной ему губернии. Сам жил скромно, никаких излишеств не позволял. При его появлении Кёнигсберг все больше превращался в русский город. Приезжали многие богатые люди из Петербурга, Москвы, других городов, интересовались торговлей, искали приличное жилье. В Кёнигсберге чеканилась русская монета. Появилась духовная православная миссия во главе с архимандритом. Вполне возможно, что Восточная Пруссия так и превратилась бы в еще одну русскую губернию, если бы не смерть в 1761 году императрицы Елизаветы. Ее кончина привела к власти Петра III внука Петра I, немца из Киля Карла Петра Ульриха Гольштейн-Готторпского, плохо образованного, не знавшего русского языка. Оказавшись на русском престоле, Петр III в первую очередь прекратил все военные действия против Пруссии. Он тотчас заключил с Фридрихом II Петербургский мир на крайне невыгодных для России условиях. Восточная Пруссия вместе с Кёнигсбергом перестала быть русской губернией и вошла в состав Восточной Пруссии. Русские офицеры и солдаты покинули Кёнигсберг в 1763 году. Но еще долго после отбытия губернатора Василия Суворова жители Кёнигсберга вспоминали его гуманное правление. И спустя полвека прусские газеты отзывались о нем с большим уважением.